И вот так, пока его сажали, выпускали, я и две мои сестры, мы так без отца и росли. Но нашу маму тоже без внимания не оставили, потому что мы ж верующие. И поэтому нас выслали. Выслали туда, на Украине есть такая Голопристин называется, по Днепру. И вот оттуда безводные степи между Мелитополем и Новой Сканией. Там есть такие безводные степи, туда всех верующих выслали. Вы знаете, я вспоминаю детство. Горба. Вы, наверное, знаете, что такое горба, да? Это на которых сено возят. Валы тянут медленно к горбу. Мама рассказывает о страданиях Иисуса Христа. Я плачу, мне жалко Иисуса Христа. Ну, вы знаете, друзья, вот Господь дает мне песни на русском языке и на украинском. Мы стараемся, чтобы эти песни так и были, так они и звучали. На том языке, на каком они пришли. Ну, дитинство, детство было такое. Песен очень много. У нас есть кассеты, кто захочет, потом приобретет. Я просто хочу больше рассказать, информации дать. И вот вы знаете, это как раз был тот период, когда я должен был идти в первый класс. И я как раз, мама говорит, сынок, ты пойдешь в школу, ты никому не говоришь, что мы верующие. Мало того, что мы семья врага народа, да еще верующие. Ну вот люди здесь старшего поколения, не мне вам рассказывать, вы знаете, как тогда преследовали таких людей. Я говорю, мама, ну как же так? Я хочу певцом быть, я хочу людям любовь нести, петь. Как же без Бога? Она говорит, сынок, ты учись, и Господь, я буду молиться, и Господь тебя не оставит. Ну а тут как раз папа вернулся из заключения, в семье было запрещено говорить о Боге. И я начал очень так добросовестно учиться хорошо. Но вы знаете, я вот запомнил такую деталь, когда папа с мамой, как-то они так, они не ссорились, но так, на повышенных тонах. Разговаривали ночью, я так на печи лежал. Мы очень бедно жили. И я так слыхал, что мама говорит, отец говорит маме, говорит, Женя, я запрещаю в доме говорить о Боге. Потому что Бога нет, все это выдумки, все это... Она говорит, Паша, ну как же так? Павел его звали, отца моего. Павел говорит, ну Паша, ну как же так? Вот смотри, говорит, ты... Три раза тебя сажали. Твои друзья уже все ушли, их нету. А ты больной, нездоровый, но все-таки вернулся, живой ведь пришел. Это же, говорит, я молюсь Господа, и по моей молитве это, говорит, Господь делает. Он ничего подобного. Это просто счастливый случай. Но вы знаете, счастливые случаи у Господа не бывает. Вообще в жизни не бывает счастливых случаев. Это я уже точно свидетельствую. Потому что у меня в жизни было вот таких где-то 15, более 15 случаев, когда счастливых, когда я точно должен был погибнуть. И я уверен, что если Господь охраняет, вот тут и счастливые случаи, и все нормально. Если Господь снимает охрану, тут уже начинает действовать другой дух. А у него своя цель. Убить, уничтожить и обмануть. И поэтому, вы знаете, когда папа вот так вот сказал, для меня это был все-таки авторитет какой-то. И когда я уже начал учиться, конечно, я себе о Боге совершенно уже не думал, тем более в семье не было, у нас вообще не было Библии, даже когда мама рассказывала о Боге. И я, значит, начал очень так хорошо учиться. Я окончил два института. Театральный институт закончил в Киеве и консерваторию в Москве. Московскую консерваторию. Я делаю такую поправку небольшую. Где консервы делают. А там, где певцов выпускают и артистов. И жена моя тоже окончила, только она Одесскую консерваторию, а я Московская. И вот, вы знаете, когда я окончил эти учебные заведения, я начал работать в лучших театрах Советского Союза, начиная с Большого театра в Москве. Стажером был одно время и солистом. Я уже, вы знаете, порушил заповедь. Я сотворил себе кумира. Кумир мой, это была мечта стать певцом. Я шел к этой цели. Я стал в кино сниматься, довольно звание получил. И я уже жил, ну, вы знаете, очень прилично, хорошо. По нашим меркам, как там жили, я довольно прилично жил. Я все имел, у меня и успех был, и деньги были, все. И в мои планы уже не входило жениться. Жениться я не собирался. Потому что жена, дети, они мешали моей карьере. Но, вы знаете, в 65-м году я приехал в Херсон, увидел Валю. Ну и мои планы немножко изменились. Я женился. Расскажи, немножко. Ну, планы изменились его. Почему? Потому что это уже, тут уже были Божьи планы. Дело в том, что когда я еще в детстве была очень близка к Господу и получала благословение Господнее и чувствовала любовь Божью, то когда я пришла учиться в консерваторию, я полностью как-то вот эти науки все атеистические, философии все, они вытеснили из меня Бога, и я забыла. Даже молитву «Отче наш» забыла. Понимаете, и уже не было во мне веры в Бога. Но как на 5-м курсе, вдруг неожиданно меня попросили приехать поработать в Херсонскую филармонию, туда, куда как раз Юра должен был приехать. И я, отправившись туда в филармонию, работая там, вдруг я неожиданно почувствовала вот это вот Божье благословение. Таким образом, нам сказали, что приедет из Москвы, из театра, из Большого театра стажер и артист, студент консерватории бас, певец, и мы вместе, значит, поедем на гастроли. И вдруг, вы знаете, вот только я услыхала, что он приедет, мгновенно, вы знаете, какая-то такая теплота, вот как в детстве, вот когда я общалась с Богом, теплота и мысль. Ясная, четкая мысль, вот он, приедет твой будущий муж. И все. И вы знаете, в моем сердце уже была любовь к нему. Я еще не знала, что он собой представляет, этот человек, не слыхала о нем ничего, но уже любовь была во мне. И, конечно, когда он приехал, ну, еще так получилось, что его все окружили девчата сразу, а там Херсон, это вообще считается город, если кто знает, кто был там, это вообще город девчат. Его сразу окружили на репетиции, уже все окружили, к нему вообще подступиться нельзя было. Но я так сторонкой отошла и так со стороны посмотрела на него впервые, чтобы хотя бы увидеть, что это за мой будущий муж. И вы знаете, в этот момент и он обратил внимание на меня и увидел меня. И вы знаете, конечно, любовь в нем возникла, потому что иначе бы не было и семьи. Возникла любовь, и это была такая чудная любовь, что о ней говорили все в Херсоне. Но потом, когда мы уже стали поженились, и потом, когда вот уже столько лет мы были с ним вместе, мне просто непонятно было, почему столько страданий. Почему вот эта любовь, чудная такая любовь, превращается в ненависть? Почему полностью разрушилась наша семья? И в конце концов, почему я не ухожу, как обычно все женщины делали у нас в артистическом мире, просто от него, а держусь его? И теперь только я, конечно, поняла, вот когда мы стали уже верующими, я теперь только поняла, что это был план Господа, чтобы претерпеть все, и потом через его покаяние прийти к Господу. Ну, слово говорит, спасешься ты и весь твой дом. Так и получилось. Вы знаете, я, когда пришел к Богу, Я первый покаялся, и через меня уже, через мою молитву, и вся семья пришла покаялась. И сейчас мы все христиане, слава Богу. Ну, вы знаете, друзья, когда мы вот это в период, когда мы поженились с Валей, начались первые неприятности. Ну, во-первых, я не собирался жениться, но так получилось, увидел, красивая была. Она сейчас не красивая, но тогда она была очень красивая. И, вы знаете, я не мог не жениться. И когда я женился, ну, сразу сказал, говорю, Валя, дети нам не нужны. Потому что это в мои планы не входит, это будет мешать моей карьере. Она хорошо. И здесь же, через какой-то промежуток времени, говорит, Юра, у нас будет ребенок. Я говорю, нет, у нас ребенка не будет. Она будет. Я говорю, тогда меня не будет. Она как хочешь. И я с ней развожусь. Ну, представляете, жена-то должна слушаться мужа. И я, значит, раз ты меня не слушаешься, я, значит, с ней развожусь и уезжаю. Потом ребенок появляется, я возвращаюсь к ней. Опять расписываемся мы с ней. Потом опять, говорит, ребенок будет. Я говорю, не будет, будет. Я опять развожусь и уезжаю. И так у нас сколько детей, столько было разводов. Вы представляете, если бы у крестьян столько разводов, сколько было бы, вот так, у семьи. Но дело в том, что у нас трое детей, это у нас было, но разводов у нас было четыре. Ну, вы знаете, друзья, это уже меня вел, вы знаете, какой меня вел. И вот я как-то так получилось, что, вот смотрите, была мама, как я ее любил, как я любил мамочку свою. Я думал, что это на всю жизнь, это такая любовь сильная была. Но нет, появляется человек, и мама на любовь, как бы я ни любил, она немножко подвигается. Уже место занимает она. Проходит время, дети появляются. Уже ее любовь куда-то немножечко в сторонку. Уже, но вы знаете, друзья, потом появляется такое, наступает такое время, пустота. Такая пустота наступает, и получилось так. Мечта моя сбылась, я артистом стал, певцом я стал, жена у меня есть, дети есть, а дальше что? Ну неужели я вот жил для всего, для этого? А дальше-то что? И вот эта пустота, вы знаете, она требовала. Чего она требовала? Не знаю. И единственное, я находил, например, я лично, выпьешь немного, оно, знаешь, как-то легче, бодрее себя чувствуешь. А потом получилось так, новые роли выпиваешь. Сын родился, выпил, с женой развелся, выпил, свелся, выпил, повод все время. И так пошло, что я, вы знаете, совсем уже начал сильно увлекаться этим делом. Но Валя начала с этим очень сильно бороться активно. И так боролась она, что сама попала в психбольницу. И оказалось так, я остался с тремя маленькими детками, она там. Я пришел к врачу и говорю, что с женой с моей. Она, врач такая, она не очень молодая, но такая опытная. Она говорит, вы знаете, ваша жена больна, и я вам скажу, она неизлечима. Нет. Дело в том, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому мы ее оставим у себя. Я говорю, ну да, вы оставите у себя, у меня трое маленьких детей. Я говорю, нет, я ее забираю. Тогда, говорит, вы подпишите документ, что если она что-нибудь выкинет, говорю, а что она может выкинуть? Ну, например, вас зарезать или детей придушить, потому что она с собой не владеет. Поэтому, говорит, мы тогда вам дадим ее. Говорю, ну, в конце концов, я же ее довел до этого. Думаю, подпишу я документ, все-таки заберу ее. Я подписал документ, забрал. Ну, ничего, я смотрю, как нормально она себя вела, и я потихоньку опять начал пить. И уже допился уже так, что, вы знаете, два раза меня выгоняли из театра за пьянку. Два раза меня судили. Судили меня, я потом к этому вернусь. И потом, вы знаете, когда уже она увидала, что я уже совсем готов, что я уже спился, она говорит так, или мы разводимся с тобой же окончательно четвертый раз, или иди лечись. Лечись от алкоголя. Я говорю, нет, я не пойду лечиться. Я не алкоголик. Она, ну ты же уже все, ты уже готовый. Нет, я не алкоголик, я могу бросить. Ну так брось. Ну, подумал, я так для тонуса пью. Ну вы знаете, я уже понимал, но все-таки вот какой-то... И мы с ней развелись это четвертый раз. Я ушел, и буквально где-то через, ну, наверное, не прошло там и недели, я вернулся, я уже был готов, я понял, что уже все, я уже во власти. И надо что-то делать. Я пришел, говорю, Валя, начинай лечить меня. И она начала лечить. Ну, вы знаете, я бы лечила, ну, можно сказать, после того, как я уже заметила, что он алкоголик, всю жизнь. Я все время ему подбрасывала что-то в еду, или какие-то лекарства находила, или какие-то травки, которые давали мне лекари всякие, да колдуны всякие, которым я ходила. И вы понимаете, однажды даже так я ему подбросила такую дозу, что он чуть не умер прямо во время спектакля, потому что в спектакле дали, это был Антабус, в спектакле дали ему выпить немножко, и в реакцию вошло это лекарство, и он там потерял сознание. Ну ничего, ему сказали, что это я его лечу так. И, конечно, я получила за это от него, но я не отставала от него, понимаете, почему? Потому что я видела, что его нужно как-то освобождать вот от этого врага. И потом, значит, я упросила его пойти к врачу, к наркологу. Но нарколог сказал, что врачи обычно не могут вылечить алкоголь, потому что все приходят по несколько раз лечиться, и все бесполезно. А вот если вшить ампулу, то, может быть, это под страхом смерти удержит его. Но под страхом смерти, значит, на 5 лет вшивается 5 таблеток под кожу, и потом эти таблетки растворяются в крови, и если маленькая доза спиртного попадает в кровь, она может молниеносно смерть, но это маленькая доза, вот, чтобы вы знали, это даже вот торт, в котором есть пропитка спиртная, или даже какая-нибудь застоявшаяся ситро, или еще какое-нибудь бродячее что-нибудь такое. Но вы знаете, мы согласились, Юра подписал заявление такое, что мы не будем винить врачей, если он не выдержит и умрет. И вы знаете, все-таки он не выдержал. Почему? Потому что ему сказали, там, врач сказал, что вот теперь ты будешь, тебе не захочется просто пить, и все. Вы знаете, друзья, я хочу именно вот на этом немножко остановить внимание. Какая сила все-таки сатаны. Когда меня врач вот это подшил этой ампулой, он сказал, говорит, что теперь тебе будет все противно. Водка, вот это запах, все. И, конечно, если ты хоть грамм выпьешь, это молниеносная смерть. Разрыв сердца будет. Поэтому знай, что тебе это нельзя, и тебе будет сейчас хорошо. Неправда. Вы знаете, я и на 5 лет это он мне подшил. Я буквально на следующий день ночами, мне снилась водка. И меня жаждал, вы знаете, меня жажда это мучила. Я в ужасе просыпался, что я выпил. И вы знаете, прошло буквально где-то, ну, месяца 2-3. Я такой был злой. Он в семье было, я детей колотил, как только под руку попадалось. Я сквернословил. Но это уже было вообще что-то. Куда делась моя интеллигентность? Я же все-таки 2 высших учебных заведения закончил. А нас высшим. Ну куда же девается это все, когда человек... Я же был трезвый. Не то что пьяный, но он меня водил. И вот представляете такой вид. Приехал один очень знаменитый артист, очень популярный. Он во Франции где-то снимался в кино. Валя была как раз в театре, заходит он, приходит, ставит бутылку коньяка на стол, говорит, Юра, давай за встречу выпьем. Я говорю, не могу. Он, почему? Я говорю, подшитый. Он говорит, и я подшитый. Говорю, а чё ж ты, говорю, это принёс? Он, да ладно, говорит, слушай, знаешь, что давай сделаем? Давай сделаем так, ты немножко выпей. Если все будет нормально, и я выпью. Ну, вы представляете, 2 смертника. Вот стоит смерть. Да выбросите же его. Я говорю, не, знаешь, что давай сделаем? Я умнее придумал. Ты, говорю, давай звони в скорую помощь и вызывай. Говори, что мне плохо сердцем. А я говорю, выпью. И если будет плохо, то меня сразу спасут. Ну, вы знаете нашу скорую помощь. Она может и через 3 часа прийти, а может и через неделю не появиться. Он вызывает, я выпиваю, теряю сознание, падаю. Открывается дверь, скорая помощь тут как тут. Счастливый случай. Понимаете, врачи говорят, что с ним? Он говорит, он у него подшитый он. А, понятно, в реанимацию. Вырезали мне это все, капельницу поставили, и сами врачи удивлялись. Они говорят, ну, счастливый случай. Говорит, это не бывает, это молниеносная должна быть смерть. Вот, вы представляете, вот тебе счастливый случай. Но потом Валя, когда мне вот эту вырезали эту ампулу, Через неделю меня выпустили из больницы. Тут я уже запил как следует. Уже как следует. Сильнее запил еще. Но Валя нашла новую. Знаете, я к экстрасенсам обращалась. И потом в Крыму Довженко есть, который лечит от алкоголя. И к нему тоже мы собрались ехать, но к нему тяжело было попасть, поэтому мы собрали какие там уже деньги можно было собрать, потому что он уже все пропил в доме. И мы приехали туда в Киев к ученику Довженко Костенко. Он и сейчас там лечит этим гипнозом. Но он, конечно, вы знаете, там поработал над Юрой, начал кодировать его внимание, все его забирать. Волю его подчинять к себе, а потом что-то подсказал, уши потер ему так, поднял его, встряхнул хорошенько и поставил. И говорит, все, ты закодирован на 3 года, езжай. Мы приехали в Одессу, и вы знаете, ну, друзья, они, как всегда, вокруг Юры. Всегда, особенно вот эти, которые пить и с бутылкой, нашли его через 1.5 недели где-то и раскодировали его. И вы знаете... Да и Юра сам не прочь был, чтобы раскодироваться. Но это уже было страшно, это уже был конец, начало уже конца было. Почему? Потому что он, если он как-то терпел еще, если он мог как-то еще сдержать себя на спектакль пойти в трезвом состоянии или на съемку, киносъемку, то здесь уже все, он уже весь вот так трепетал, он уже не мог, ему нужно было обязательно с утра выпить и так с утра до вечера, с утра до вечера. Ну, вы мало знаете, того, друзья, уже к тому времени у меня был микроинфаркт, отложение солей, почки не работали, весь ходил такой, как водой налитый. Уже печень не работала, давление, всего трясло. Ну, вы знаете, это был уже развалено. Я был просто инвалид. И вот после гипноза, вот тут, вы знаете, когда он смотрел мне в глаза и говорил, твоя воля подчинена мне, ты с собой больше не владеешь. Вы знаете, так и случилось. Когда я сорвался уже и когда я уже в Одессе был, вы знаете, я уже совсем собой не владел. Это выражалось в чем? В том, что я уже пил все подряд, включая одеколоны, шампуни, к затылку прикладывал себе ацетон, на ваксу намазывал на хлеб. Кто хочет поинтересоваться, могу это я вам рассказать, как это делается. Вы знаете, я уже был полностью рабом сатаны, но еще не полностью, оказывается. И вот вы знаете, друзья, я вот как-то, ну вот люди старшего поколения, которые учились в школах тех советских, вы помните, когда нас учили, был такой Островский, Николай Островский, как закалялась сталь, помните, да? Помните. И как нас учили, мы на памяти выяснили, нужно жизнь свою прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вы знаете, как больно. Как больно осознавать, что столько лет прожито неизвестно куда кинуто. Но какое счастье, что я сейчас это ощущаю, живу и могу славить Господа за то, что Он вытащил меня оттуда. И вот вы знаете, вот что же меня вело.